Глава 10. Следующие 2 недели Лоусон занимался обучением молодых леди верховой езде. Он рассказал миссис Трэмбли все, начиная со своего прибытия в Сарли и заканчивая получением пачки купюр и анонимной строчки благодарности. Естественно, закончив, он ожидал услышать мнение Джози по поводу этой необычной истории. Но она отказалась говорить что-либо, заявив, что произошедшее пока еще очень запутанно и делать какие-то выводы рано. Призвав Дика хранить молчание и набраться терпения, она отправила его из своего дома в Сохо с уверениями, что она совсем разберется по-своему. «А по-своему, друг мой любезный», — закончила миссис Трэмбли, — «значит, что тебе не следует вертеться у меня под ногами». Поэтому, пока Джози вела расследование своими темными путями, выслеживая неведомые Дику улики, этот молодой джентльмен посвятил себя заработку честных денег в качестве мастера верховой езды у мистера Тара. Он оправдал ожидания и имел большой успех. Его внешний вид и чарующие манеры покоряли сердца учениц, их число быстро росло. Также из опыта жизни в Африке Дик был способен очень быстро и понятно передать умение найти подход и правильно управляться с лошадью. Мистер Тар, видя как Лоусон, едва начав работу, благодаря своим навыкам и популярности привлек немало клиенток, благодарил небо и мистера Болларда за такого драгоценного помощника. Жизнь Лоусона стала приятной, легкой и прибыльной, но он постоянно думал о бодре и загадке Сарлийского леса. И все же, несмотря ни на что, он был счастлив. Спустя 2 недели он неожиданно вновь встретился с Артуром Рэндольфом. После расследования он забыл об этом апатичном джентльмене и едва бы вспомнил бы о нем, если бы не столкнулся с ним. Ранним утром Рэндольф, проезжая в парке, увидел Дика с его свитой милых девушек, группой прекрасных наездниц. Рэндольф последовал за ним, и когда Лоусон привел своих учениц обратно к конюшням, и те разошлись, решил возобновить знакомство с молодым наездником. Дик вышел из конюшен и столкнулся лицом к лицу с Рэндольфом, который был в безукоризненном костюме для верховой езды, верхом на чистокровной кобыле. «Здравствуйте, Лоусон, как поживаете?» — сказал Рэндольф, подведя свою лошадь к ограде. «Ого!» — Дик рассеянно поднял взгляд. «Отлично, а как вы?» И, удивляясь, почему Рэндольфу вдруг вздумалось приветствовать его, ничего больше не сказал, надеясь услышать что-то новое. «Мы не встречались той ночью в гостиной леди Хэмбер». «Со дня дознания по убийству леди Хэмбер», — холодно поправил его Лоусон. «А, но тогда мы не виделись», — улыбнулся Рэндольф. «Мы просто находились в одной комнате. Какая разница?» — сказал Дик, оставаясь на чеку. «Да никакой», — беззаботно ответил джентльмен на лошади. «Просто это странно, что мы снова встретились так скоро». «Я так не думаю, учитывая, что вы последовали за мной сюда», — заметил Дик холодно. Он недолюбливал таких людей, как Рэндольф. «Я сделал это, чтобы узнать, выяснили ли вы что-нибудь о смерти леди Хэмбер». «А почему я должен был что-то выяснять?» «Я дал показания, как и вы, и на этом мое участие закончилось». «Мое участие закончилось, но не ваше, мистер Лоусон». «Что вы имеете в виду?» Дик подозрительно посмотрел на него. «Я виделся с вашим другом, миссис Трэмбли», — многозначительно протянул Рэндольф. «Она расспрашивала меня об этом деле, и я сделал вывод, что вы наняли ее для расследования этого дела». «Да, убийца леди Хэмбер непременно должен быть пойман и наказан». «Это не так просто», — сказал Рэндольф, и улыбка исчезла с его лица. «Я и не ожидаю, что это будет просто. Да и миссис Трэмбли так не думает, а уж она в таких вещах разбирается. В любом случае, я доберусь до правды». «Вам этого никогда не сделать», — горячо заверил Дика Рэндольф. «Почему вы так в этом уверены?» — спросил тот его напрямую. «Мой дорогой друг, откройте глаза. Леди Хэмбер идет в лес в такой поздний час, никто не знает почему. Она застрелена в том лесу, никто не знает кем. Револьвер, из которого ее застрелили, так и не найден. Мужчина, который совершил это, исчез, и откуда вы знаете, что стрелял мужчина?» — прервал его Лоусон. Глаза Рэндольфа заблестели. «Неужели вы предполагаете, что женщина могла взять в руки оружие?» «Это вряд ли, но...» Он нарочно сделал паузу, чтобы выяснить, ожидал ли Рэндольф услышать имя Одри. Конечно, он не мог знать, что Одри была в лесу, но огонь в его глазах давал понять. Артур подозревал, что это могло быть ее рук дело. «Но что?» продолжил Рэндальф уже более спокойно, без особого интереса. Дик пожал плечами. «Ничего. Я не знаю, мужчина ли застрелил леди Хэмбер или женщина. Я ничего не знаю». «И тем не менее вы в то время находились в лесу», — многозначительно добавил его собеседник. «Я уже доказал свою невиновность коронеру и присяжным, мистер Рэндальф». «Мой дорогой друг». Тон Артура вдруг стал очень задушевным, как будто он собрал все свои силы на это. «Я ни на секунду не мог предположить, что вы имеете к этому какое-либо отношение. Я просто подумал, что раз уж вы были в лесу, у вас могли возникнуть какие-то... подозрения, скажем так». «Никаких», — отрезал Лоусон. «Что ж, жаль. Если я могу чем-либо вам помочь, дайте мне знать. Ведь леди Хэмбер была моим близким другом». Кивнув на прощание, Рэндальф вскочил на лошадь и уехал с видом еще более апатичным, чем до разговора. «Хм», — промолвил Дик, глядя ему вслед. «Что все это значит?» Всю дорогу до Блумсбери он размышлял над этим вопросом. Ему казалось странным и даже подозрительным, что Рэндальф заинтересовался этим делом в самый последний момент. Он что-то знает? Он о чем-то беспокоится? Это были очень уместные, но очень сложные вопросы, и Дик вернулся в свои комнаты, так и не найдя на них ответов. К тому же всякое желание искать их пропало, как только он увидел, что его уже ожидает миссис Трэмбли. «Ты сегодня поздно», — сказала она, весело приветствуя его в старой гостиной. «Я здесь уже полчаса, а время — деньги в моей профессии, мой непунктуальный друг». «Меня задержал...» Лоусон остановился, потому что упоминание имени Рэндальфа привело бы к дальнейшим обсуждениям и отсрочило бы объяснение цели визита его гости. «Неважно. Почему ты здесь, Джози?» «Я разузнала, кто прислал тебе деньги», — заявила миссис Трэмбли с торжественным видом. «Нет, мой бог, Джози, ты чудо! И кто же?» «Потерпи немного. Я хочу объяснить, как я выследила банкноты». «Ну, давай». Дик передал ей сигарету и взял одну себе. Прикурив, он вопросительно посмотрел на Джози, которая не терпелась рассказать ему все в деталях. «Я отнесла банкноты в банк», — неспешно начала она, опершись локтями на стол. «Треднидл-стрит, ты знаешь, где это?» «Я надеялась, что у них остались записи, и они сообщили бы, кто обналичил чек на 500 фунтов. В любом случае, не буду утруждать тебя деталями, Дики, так как вижу, ты уже весь как на иголках». «Я выяснила, что эти 500 фунтов, все 50 банкнот, были выплачены через кассу». Она остановилась с издевательской улыбкой. «Ну же», — скомандовал Дик нетерпеливо. «Почему ты остановилась?» «Я хочу, чтобы ты догадался». «Какая же ты невыносимая, Джози», — рявкнул Дик ужасно нетерпеливо. «Не Одри?» «Конечно нет, твоя королева вне подозрений». «Джеральд Хэмбер, ее брат?» «Нет, он в Париже». Дик, помня недавний разговор, предположил. «Рэндальф?» «Нет, старина. Мистер Оливер Боллард».